и, как Петру показалось, пренебрежительно улыбаясь. «Вы превосходно танцуете, сеньор Кукан, столь же превосходно, как и говорите, и как владеете латинской грамматикой. Неужели вам это не противно?» «Боюсь, что смысл вашего высказывания несколько ускользает от меня», — проговорил пораженный Петр. «Что мне должно быть противно?» «Но быть во всем совершенством», — ответила принцесса. «Неужто у вас нет никаких слабостей?» «Ничего, в чем вы проявили бы себя глупцом и растяпой? Я бы не перенесла этого». Оставалось не вполне ясным, чего бы она не перенесла. Того ли, что Петр в чем-либо оказал себя глупцом и растяпой, или того, если бы она сама была во всем таким же совершенством, как и он. Петр предпочел вторую из представляющихся возможностей. «Вы жестокосердны, принцесса», — возразил он. «Зато лишь, что ваш покорный слуга с грехом пополам выдержал несколько испытаний, которым был подвергнут, он еще не заслуживает обвинения в чем-то столь невероятно педантичном и нудном, как совершенство. Ведь что оно такое, совершенство?» Древний Микрелиус утверждает: «Совершенство есть отсутствие недостатков, и это означает, что совершенство есть нечто абсолютно и бесповоротно негативное. Однако и существ в высшей степени совершенных, чьим олицетворением, как известно, является Бог, тоже вообще нет на свете». Принцесса зарделась. «Вы храбрец, сеньор Кукан. Передо мной никто еще не отваживался произнести нечто столь страшное и недозволенное. Немало людей поплатили жизнью за высказывания куда более мягкие, но мне это по душе, хотя от ваших слов у меня мурашки бегут по коже. Скажите еще что-нибудь столь же дерзкое». «Это звучит как приказ». «Да, это и есть приказ. Разумеется, мой приказ не служит гарантией того, что и я не начну визжать от возмущения и перед всем двором не обвиню вас, будто вы рассказываете вещи оскорбительные для моего слуха, кои заслуживают суда инквизиции. Вы заметили, что я жестокосердна». «Хорошо, признаю, вы правы». Взглянув на ее полунасмешливую, полупрезрительную улыбку, Петр ощутил прилив горечи и злости. «Карамба!» — подумалось ему. «Вы пригласили меня ко двору только за тем, чтобы делать из меня шута, чтобы сперва маменька, а потом дочка мучили меня и ставили в тупик? Заносчивая, дерзкая, злая своевольница!» Припомнилась ему характеристика, данная принцессе справедливым портновским мастером Щутце. «Погоди же, голубушка, я вышибу зазнайство у тебя из головы». «Ну?» — произнесла принцесса, поднимая ту самую головку, из которой Петр задумал вышибить привычку из зазнайства. «Я слушаю». «Ладно, слушайте, принцесса», — сказал Петр с любезной улыбкой. «Только у меня нет ни малейшей охоты и желания рисковать свободой и жизнью. От того лишь, что вам захотелось разогнать скуку и ощутить, как по телу бегают мурашки. Нет-нет, ничего подобного не будет. Разумеется, если глядеть с высоты добрых страмских традиций, моя шея не имеет ни малейшей цены. Однако другой у меня нет. А это лично для меня так важна и удобна, что мне даже в голову не придет подставлять ее инквизиции ради вашей подтехи». Румянец, покрывавший щеки принцессы, сделался еще гуще, и ее розовые губки раскрылись в непритворном изумлении.